Глава 28. У одного из домов ночного Иркутска стояла машина скорой помощи. Подле нее суетились носилками санитары. Марта в наспех наброшенном пальто выскочила из подъезда. «Шарф! Шарф забыли!» Никто не обернулся. Санитары почему-то замешкались с носилками возле раскрытых задних дверей машины. Им помогал бледный, без шапки Петр Никодимович. Александр неподвижно вытянулся под одеялом. Его лицо казалось безжизненным. И только когда Марта, нагнувшись над ним, заботливо обернула его шею шарфом, улыбнулся слабой, виноватой улыбкой. Носилки проскользнули внутрь машины. Петр Никодимович тяжело взобрался следом. Дверцы захлопнулись, и скорая с ревом исчезла в ночи, посвечивая в темноте красными огоньками. У подъезда, прижавшись друг к другу, стояли две одинокие женские фигуры. Марта обнимала всхлипывающую Антонину Сергеевну, мать Александра. «Господи, третий раз за полгода!» — в отчаянии пробормотала женщина. «Ты не представляешь, Марточка, что это для матери значит. Всю войну ждала, ночей не спала. И вот теперь, когда все кончилось, когда жить ему бы и жить...» «Успокойтесь, Антонина Сергеевна, но прошу, не плачьте. Все обойдется, все будет хорошо. Саша поправится, начнет снова работать. Он сам говорил...» «Что обойдется? Какая работа?» Не сдержав отчаяния, всхлипнула женщина. «Ты не знаешь, Марточка, ничего не знаешь». И, уткнувшись лицом в пальто Марты, Антонина Сергеевна безудержно зарыдала. Марта сидела возле кровати Александра в отдельной палате для тяжелобольных и старалась не выдать волнения. Вид у Ефимова был страшный. Глаза ввалились, нос заострился, губы обметала лихорадкой. Но он крепился. «Знаете, о чем я сейчас думаю?» «Все с той же виноватой улыбкой», — сказал он. «Что за дурацкая судьба? Опять видите меня прикованным к кровати». «Неправда», — через силу улыбнулась она. «У меня вы лежали не в кровати, а в подвале». «Хороший подвал. Он меня поднял тогда на ноги, если бы не вы». Александр взял ее руку. «И сейчас подниму», — с нарочитой бодростью пообещала она. «А потом все вместе поедем на Байкал. Эдгару же покоя не дает». Ефимов прикрыл ее ладонь другой рукой, жал тихонько. «Марта, я хочу, чтобы вы были счастливы. Если решите остаться, мы говорили с директором театра. Он предлагает вам работу». «Какую?» — смутилась она. «По-моему, интересную. Помощник художника по костюмам. У вас же прекрасный вкус. Вы хорошо рисуете». «Откуда вы знаете?» «Я о вас все знаю», — помолчал, набирая сил. «Мне Артур столько о вас рассказывал, пока мы к нашим пробирались через фронт». Он откинулся на подушку, тяжело задышал. «Саша, что с вами?» — испугалась она. «Вам плохо?» «Я позову врача». Ефимов удержал ее. «Не надо, сейчас пройдет. Мне хорошо. Так хорошо, что я даже могу признаться вам. Я тогда полюбил вас и завидовал Артуру. Я ему и сейчас завидую». «Не надо завидовать мертвым», — глухо уронила она. Он виновато посмотрел на Марту, неожиданно спросил. «Что ему передать вашему Артуру? Любите? Не забыли? Фамилию его носите, что еще?» Марта побледнела, дрожащей рукой прикрыла ему рот. «Не смейте так, слышите? Вы меня упрекали, что я слабая, а сами? Как не стыдно!» И горячо убежденно воскликнула. «Я сделаю все, чтобы вы были здоровы, вот увидите!» Она наклонилась и поцеловала его в губы. Отчаяние промелькнуло в глазах Ефимова, но он тут же взял себя в руки, благодарно улыбнулся. «Спасибо. Все будет в порядке».